Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске мы расскажем об одном из главных атрибутов смерти. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Гроб. Смерть является, и в этом нет никаких сомнений, спутницей жизни. Где есть жизнь, там есть и смерть. И вещи, которые связаны со смертью, они постоянно находятся рядом с человеком. В разных культурах к этому относятся по-разному. Где-то красивый гроб – это прекрасный подарок. А где-то увидеть даже его краешком – это уже очень плохая примета. Но невозможно не говорить об этих вещах. Археологи сталкиваются с этим постоянно. Однажды мне случилось жить у знакомых археологов на базе, и я только через несколько дней сосредоточил свое внимание, что на одной из полок стояли черепа, так редком, штук, наверное, 15 черепов. Мне это не мешало там есть, спать, общаться с друзьями, я просто не обращал на это внимания. А другой бы человек, не археолог, наверное, относился к этому не так легко. И археологи классифицируют способы, как можно поступать с мертвым телом, называют разными названиями, чистят кости кисточками, имеют вот к этой части смерти такое довольно близкое отношение, близко с ней сталкиваются. Поэтому они знают, что не так много способов у человечества, которым он поступает с мертвецами. Ну, во-первых, можно бросить в воду и уплывет. Так до сих пор в некоторых культурах делается. Во-вторых, можно оставить, скажем, на воздухе, привязать к дереву или положить где-нибудь в специальном месте. В таких случаях обычно ожидают, может быть, птиц или диких, а иногда и домашних животных, вроде собаки, которые освобождают мясо от костей, а дальше по-разному. Либо, ну, растащили и растащили, как бы уже тела нет, либо же их собирают и как-то особенно хранят. Это уже второй вопрос. Можно сжечь человека. Этот способ называется кремация. Сейчас он, конечно, достаточно распространен. И, наконец, закопать в землю. В некоторых культурах приемлемым считается только один способ каких-то действий с человеческим телом. Только, например, сжигать. В некоторых пользуются разными способами. Греки и римляне и сжигали, и хоронили в земле. В определенные периоды было то моднее так, то по-другому, но в целом оба способа использовались одновременно, как сейчас и в нашей культуре. Хотя, в принципе, в XIX веке христианская культура не предполагала кремации вообще. А сейчас, скажем, отпевание, а потом кремация – это нормальное явление. Культура меняется, и религия часто поступает с принципами. Первоначально люди не использовали ничего подобного гробам. Почему так? Ответ очень простой. Гроб – это вообще сложный предмет мебели. Его не так просто сделать. А мебель – это очень дорого. Нам кажется, в наших квартирах, часто заставленных различными предметами из мебели, ну что уж там проще, сбил 4 доски. Хотя мебель сейчас не сказать, чтобы уж очень было дешево. Потому что это сложное изделие. И гроб тоже изделие сложное. Человечество должно было накопить технологии. Вначале просто выкапывали ямы, потом часто в этих ямах начинают делать подобие дома. Обкладывать, скажем, стенки могильной ямы камушками, сверху класть доски или тоже камни, отделять тело умершего от стенок. И в некоторых культурах в результате этой идеи приходят к гробу, то есть деревянному ящику, в который помещают тело человека. У него был свой дом при жизни и должен быть свой дом после смерти. Часто, например, вот такая же идея того, чтобы, например, он добрался до мира мертвых, скажем, сначала просто хоронили коней, иногда, кстати, очень много, а потом просто, например, уздечку клали. Здесь очень много символики, и вот это поразительно, что при часто очень ясных представлениях они реально считали, что он там садится на колесницу и едет, но можно заменить ее одной уздечкой. Точно так же и здесь. Пусть у него и там, в мире мертвых, будет свой прекрасный дом, очень маленький. Первыми, похоже, в этом вопросе были китайцы. Первый гроб в районе Китая зафиксирован где-то в самом начале 4-го тысячелетия до нашей эры. Это очень рано. Обычно они были простыми. вытянутый прямоугольный ящик. Крышка у китайского гроба двускатная, она даже напоминает крышу дома. Но эта ассоциация довольно частая. Гроб – это маленький домик для умершего человека. Если он сделан в какой-то особой форме, раскрашен, к нему прибиты какие-нибудь металлические деревянные украшения, часто такой гроб принято называть греческим словом «саркофаг». Ну, в общем, саркофаг – это не более чем богато украшенный гроб. И иногда может возникнуть вопрос, насколько долго нужно украшать гроб, чтобы его назвали саркофагом. Мы не будем об этом спорить, просто в некоторых культурах мы так называем их все, например, в Египте, а в некоторых не все. Конечно, эти деревянные гробы китайские, они вызвали интерес у северных соседей Китая и перекочевали к кочевникам. Казалось бы, им-то уж это совсем трудно сделать, они же в степи, но деревянные гробы распространены. Например, скифы хоронили в гигантских колодах, сделанных из цельного куска дерева. Они производят очень сильное впечатление. Просто брали ствол лиственницы и из него высекали, ну, просто как лодку, такой гигантский гроб. Может быть, кто-то увидел их, и отсюда возникла идея о Святогоре, богатыре, похороненном в гигантском гробу. Судя по всему, идея из Китая распространялась и дальше на восток, но, скорее всего, в культурах европейских она приходит откуда-то из Малой Азии, а туда, возможно, из Египта. Египтяне, конечно, были великие саркофагопроизводители. Идея сохранности мертвого тела у них была возведена в принцип. Отсюда появляется мумификация, когда определенным способом засушивается человек, и, конечно, его нужно сохранять. Нельзя же его после этого просто положить в землю. И вот возникает специальный ящик. Сначала они тоже очень простые, обыкновенные вот такие прямоугольные ящики. Их изначально уже расписывают, на них помещают разные изображения, и они тоже появляются такими мини-погребальными комплексами. Ну, для человека, который не может себе позволить настоящий какой-нибудь комплекс погребения или скромную гробницу и пирамиду. Впоследствии, уже ближе к нашей эре, появляются удивительные саркофаги, сделанные в форме человеческого тела, с лицами. Саркофаг начинают вставлять в саркофаг. То есть появляется такая как бы гробоматрешка. Это совершенно удивительное явление у египтян, а иногда верхний саркофаг, третий, делают из камня, причем чем позже, тем более распространяется эта традиция, гранитных или базальтовых саркофагов совершенно гигантского размера, тоже с иероглифами, с изображениями. Но непосредственно на Египет ориентировались, видимо, ну, жители вот Сирии, Палестины, ближайших районов. А у греков была своя традиция, греческий саркофаг, деревянный или каменный, тоже был прямоугольным, но сверху у него была двускатная крыша, как у греческого храма. И украшался он также. То есть такой вот мини-храм. Естественно, в римское время саркофаги продолжали делать, хотя, как это ни странно, в саркофаг могли, например, помещать урну с пеплом. Но сама форма саркофага считалась престижной. Саркофаги были настоящим украшением гробниц, могли делаться из мрамора, прямоугольные, с богатыми крышками. Интересно, что у предшественников римлян, это русков, саркофаги часто делались из глины. Огромные глиняные гробы, сверху перекрытые крышкой, и самые знаменитые из них, найденные в районе города Цере, современного Черветери, перекрыты крышками в виде супружеской пары. Так называемые супружеские саркофаги – это потрясающее изделие, производящее до сих пор огромное впечатление, хотя это не более чем богато украшенный гроб. Но, конечно, в гробнице он был таким центром, на который сразу обращали внимание те, кто туда проникали, главной художественной композицией. Понятно, что, с одной стороны, христиане находились в, скажем так, контрах с римской культурой, но саркофаги в нее плавно входят. И часто, посещая какую-нибудь церковь, ты смотришь на раку святого. Рака – это тоже саркофаг, но только в котором содержится мощь святого. А это нормальный римский саркофаг какого-нибудь 2-3 веков. То есть просто был взят языческий саркофаг, на нем какие-нибудь амурчики или какие-нибудь боги даже иногда видны римские, а в нем покоился христианский святой. Например, я видел такой саркофаг в городе, где работала моя экспедиция, в Италии, в городе Кастельномаро ди Стабия. Покровитель этого города, епископ его, святой Кател, Сан-Кател. И прямо в храме стоит его саркофаг. Вот настоящий римский саркофаг, хорошо узнаваемый. Это саркофаг святого Кателла. От римлян, конечно же, такие гробы вполне себе входят в европейскую культуру. И поскольку дерева много, то и в русскую тоже. К новому времени форма гроба, всем известная, четырехугольная, но чуть увеличивающаяся в головах и с такой скошенной нижней частью, она, в общем, становится абсолютно распространенным. Но и здесь есть некоторые интересные моменты. В истории европейских гробов самая удивительная история случилась в XVIII веке, когда Иосиф II, австрийский император, в 1784 году велел всем использовать многоразовые гробы. Не то чтобы Иосиф II был изобретателем многоразового гроба. Такие штуки, они иногда использовались во время эпидемий. Гроб обязан быть, а времени нет. Не хватает ни денег у населения, ни дерева. Просто иногда нет плотников, которые тоже все повымерли во время какой-нибудь чумы или холеры. И выглядел он следующим образом. Это как бы сверху все нормально, гроб с крышкой, а снизу у него две створки. Его ставили на могилу, потом вытягивали специальную планочку, хлоп, покойник падает вниз, все хорошо, его засыпают, как бы формально гроб есть, его можно снова предоставить другому. С какой целью Иосиф II это сделал? Он беспокоился, что в Австрии очень любят пышные похороны и пышные гробы. Просто хотел, чтобы его подданные сэкономили. Но видите, область смерти – такая тема сложная. Она очень культурно связана и базируется на длительной традиции. И, конечно, это вызвало страшное возмущение в обществе. А Иосиф II, он вообще много работал, иногда там по десяток указов, чтобы улучшить положение своих подданных, издавал. И некоторые считают, что был не совсем здоров. В этом смысле некоторые его указы странные, хотя некоторые были и очень прогрессивные. В итоге его реформы были свернуты, а через некоторое время, видимо, в обществе боялись, что идея вернется. Уже в 1825 году был принят специальный закон каждому человеку по отдельному гробу, чтобы ни-ни больше такого. Другая история тоже случилась в XVIII веке. Почему так произошло? Почему XVIII век в истории, скажем так, гробов вдруг какой-то странный? Потому что наступает научный прогресс. Люди начинают по-другому смотреть на привычные им вещи, и они хотят их изменить. Так что же со второй историей? Одним из спутников научного прогресса был интерес к человеческому телу. Появляются анатомические театры. Вряд ли кто-нибудь из вас приглашал девушку в анатомический театр. Или там объявление «Свежие покойники», новая серия вскрытий в анатомическом театре. Я думаю, все сейчас бы даже не удивились, наверное, возмутились такой ситуации. Тогда это было нормально. Все ходили смотреть. И оказалось, что для анатомических театров иногда не так просто найти, как бы сказать, главного актера. Ведь он должен быть на каждое выступление новый. И появилось воровство умерших. С кладбищ. То есть специальные люди, они воровали трупы и поставляли их в анатомические театры. Я не думаю, конечно, что это воровство было таким, что приходишь на кладбище, а все раскопано. Но, как вы понимаете, в глазах людей эти слухи приобретали грандиозные размеры. Всех своруют. И появляются способы спасти гроб. Ну, например, такая ситуация была в Шотландии. Они до сих пор сохранились. Такие огромные гробы железные, в которые внутрь вкатывался нормальный гроб и надежно в нем закрывался. Потом, когда проходило время и считали, что покойник уже не годится для анатомического театра, эту крышку снимали. Иногда она просто сверху накладывалась на гроб. Иногда это огромный камень, стоящий на решетке, наваленный на могильный холм, чтобы никто не мог его раскопать. Часто это называлось «безопасный гроб», чтобы, не дай бог, покойного не украли. Другой вариант – это тоже результат научного прогресса. Люди выяснили, что иногда бывают случаи захоронения людей, еще не умерших. Ну, часто хоронили очень быстро, особенно во время всяческих эпидемий, и поэтому возникла боязнь, что людей хоронят, а они очнутся и в гробу. Эдгар Поп на эту тему написал рассказ, едва ли не юмористический, что не характерно для этого писателя. И люди начинают придумать безопасные гробы, из которых можно выбраться. Самый простой вариант был, например, гроб со стеклянным отверстием в районе лица и трубкой, чтобы сверху туда смотрел смотритель кладбища. Такая приятная обязанность. О, нет, разлагается, все в порядке. Потом появлялись веревочки или проволоки, которые вкладывались в руку покойнику, а сверху на могиле ставился специальный штырь, на котором вешался колокольчик. Даже говорят, что в английском языке есть поговорка «спасенный колоколом». Это тот, кто дернул за эту веревочку, колокол зазвенел, и смотритель кладбища прибежал и выкопал умершего. Множество вещей придумали тут изобретатели. Самые разные. Открывающиеся гробы изнутри. Хорошая шутка, но тем не менее такие делались. И многие люди их заказывали. Особенно если это склепы родовые, где гроб открываешь изнутри, потом склеп открывается изнутри и так далее. Ну, медицина развивалась. И сейчас, конечно, такие случаи бывают, что человека пытаются захоронить еще не до конца умершим, но они уже настолько редки, что в обществе такого страха нет. В дальнейшем, в течение 20 века, ничего принципиально нового здесь не произошло. За исключением, может, одного примера в нашей стране, о котором я хотел бы рассказать. Казимир Малевич завещал похоронить себя в супрематическом гробу, расставив руки в стороны, как крест. Но его ученики, которые его обожали, не смогли сделать такой гроб, выяснилось, что его нельзя вынести в двери. Поэтому сошлись просто на специальном гробу, который в сечении был крестообразный. Вот такой супрематический художник и супрематический гроб. Но это, конечно, такие художественные поиски. Сейчас произошли интересные события. Экологическое мышление пришло к тому, что люди считают, что они даже своей смертью должны нанести как можно меньше вреда этому миру. Как-то нужно очень хорошо разложиться. Известно, что экологическое мышление — это во многом разложение. Все должно разлагаться. Все. Я как археолог смотрю на это, конечно, печально, потому что нам-то надо, чтобы побольше сохранилось. Но тем не менее. И вот появляются художественные проекты гробов. Например, гробы в виде лежанок, носилок индейских. Они же там из веревочек. Все это лучше. Предлагаются сейчас, это не проблема, бумажные гробы с различными принтами. Бумага же разлагается быстрее, незаметнее, и это намного удобнее. Их предлагают и для кремации, кстати. А самое лучшее, что я видел из этих проектов, это гроб, сделанный из гигантской грибницы. То есть фактически он полностью биологический и полностью исчезает. Как вы видите, даже такая привычная для смерти человека вещь, как гроб, тоже, может быть, в ближайшее время изменится. Человечество снова в поиске. В следующем выпуске... Краткая история складного ножа и разного мультиинструмента.